Глава сороковая. После дождя ночью футбольное поле — это сплошная грязь. Белая форма девчонок теперь светло-серого цвета после прошлой игры. Тренер никак не комментирует их потрёпанный вид. На следующий год им стоит выбрать форму другого цвета. На трибунах полно улыбающихся родителей. Меня окружают громкая болтовня и смех. Мы с Максом сидим позади на несколько рядов от мамочек в спа. Никто из них не повернулся и не поприветствовал меня. Наверное, Вивиан прознала о ситуации на ланче от Лайлы и теперь присоединилась к ним. Я на секунду закрываю глаза и наслаждаюсь ощущением солнца на ресницах. Вспоминаю разговор с Максом на тему переезда из Спрингшира, которую я подняла пару дней назад. «Не знаю. Последний раз я думал о переезде несколько лет назад», — сказал мне Макс. «А что?» Мы обсуждали, не переехать ли нам в дом побольше и ближе к центру, когда Макс стал больше зарабатывать. Я не захотела уезжать от подруг мамочек. «Это из-за твоих отношений с Беатрис?» Я пожала плечами. «Наверное, это не лучший способ справляться с оконченной дружбой. Вспоминай Стейси. Она не стала убегать от своих проблем после того, как муж ей изменил. Могу ли я быть такой же сильной? Про силу ли это? Или про то, чтобы сохранить рассудок?» А потом Майя влезла в разговор, поскольку у нее было срочное дело. «Я не могу найти черный фломастер!» Больше о переезде я не говорила. Кто-то трогает меня за плечо. Я поворачиваюсь и вижу Лайлу. «У тебя найдется минутка?» Я шире распахиваю глаза. Этого я не ожидала. Она зовет меня за собой прочь от трибун. Видимо, не хочет говорить перед остальными. Мною овладевает любопытство, и я иду следом. «Я должна перед тобой извиниться. Беатрис сказала, что ты говорила не о ней». Я скрещиваю руки на груди. Может, я ошибалась, и она не хотела портить нашу с Беатрис дружбу. Сначала проверяй услышанное, а потом уже сплетничай. Ты портишь и статус, и отношения. Ты распространяешь ложь о том, что дети видели Эленор на сцене. Ты решила, что я ищу интрижки на стороне. Ты думала, что я говорила о Беатрис, хотя все было не так. Ты вообще понимаешь, сколько дров наломала? Ты права. Прости меня. На ее глазах выступают слезы. Лайла частенько распространяла информацию, отчего я радовалась, что у меня есть знающая подруга. Например, она как-то предупредила нас, что в нашем районе появится полиция, которая будет следить, чтобы мы не ездили на дорожный знак «Стоп». Она уберегла меня от приличного штрафа и заслужила право на презумпцию невиновности. «Я принимаю твои извинения», — говорю я и выдавливаю улыбку. «Спасибо. Мне правда жаль», — тихо говорит Лайла, пропуская кончики волос через пальцы. Звучит свисток, сообщая о начале игры. Мы возвращаемся на наши места. Рядом с Максом сидят его родители, Мэйв и Сара. Я приветствую их широкой улыбкой, благодарная за поддержку Майи. Вскоре все игроки вымазаны в грязи от головы до пят, включая лица и волосы. Надо будет сполоснуть Майю из шланга, а потом уже опускать ее в дом. Джефф снова орёт на судью. Если его выпрут сейчас, то, скорее всего, не пустят на игры в следующем сезоне. Наверное, он выплескивает злость и унижение, вызванное изменой Эленор. Мне его не жаль, он тоже ей изменил, просто не попался публично. Разводов все больше и больше. Сначала Эленор, потом Беатрис. Или сначала Беатрис, а потом Эленор. Надеюсь, это последние. Это нечестно. Не так все должно было получиться. Мы должны были вместе состариться и переехать во Флориду, в пенсионное сообщество, где есть гольф. Мы бы попивали маргариту у бассейна и кричали друг другу, потому что плохо слышим. Потом в 3 часа дня ходили бы на рыбный ужин, где можно есть сколько угодно, и позорили бы наших внуков шляпами с фламинго. Я понимаю, что это несбыточная мечта. Макс вскочил и кричит: «Мяч у Майи!» Она уклоняется от противников, как мой маленький профессионал, забивает гол, я прыгаю на месте. «Лучший игрок!» — шепчет мне Макс. «Я знаю. Если бы в таком возрасте выбирали капитана команды, это была бы Майя». Команда противников просит тайм-аут. Команда Майи выигрывает со счетом 5-0. Грязь на лице у девочек выглядит как боевой раскрас, и я их фотографирую. Добавлю в альбом, который хотела завести еще с рождения Майи. Они встают в круг, все вместе ставят ладони на середину и вскидывают руки, Я прижимаю к сердцу ладонь. Перед нами сидят мужья мамочек в спа и иногда поворачиваются, чтобы поговорить. Мужчины не держат обиду, так как женщины. Я смотрю на мамочек в первом ряду. Они, как обычно, переговариваются между собой. Осталось 30 секунд игры. Родители хлопают и кричат. Счет 7-0. Майя забила 5 голов. Ее точно назовут лучшим игроком команды. Раздается визг и крик «Берегись!». Вивиан вскидывает руки и ловит мяч. Грязь летит во все стороны, мне в лоб прилетает кусок мокрой грязи. Родители ребят в команде соперников посмеиваются над нами. Вполне возможно, что в нас специально пнули этот мяч. «Вполне заслуженно получили за своих детей! Девочка с хвостиками коснулась мяча руками!» — громко говорит один из них и показывает пальцем на Пенелопу. «Ничего удивительного! Одна из мам изменила своему мужу с директором. Яблоко от яблони!» — присоединяется еще один. Лицо Джеффа приобретает бордовый оттенок. Он набирает грязи в руку и швыряет ее в родителей. Повсюду начинают летать комья грязи. Я закрываю голову руками. Макс защищает меня. Визжат свистки. Люди выкрикивают ругательства. Надеюсь, Майя закрыла уши. Выглядываю, смотрю на поле. Команды пинают и кидают грязь друг в дружку. Макс уводит своих родителей, Мэйв и Сару, в безопасное место. Первая моя мысль — забрать Майю, но стоит мне выбраться с трибун, как что-то мокрое прилетает мне в затылок. Все, хватит с меня. У меня слишком много накопилось злости и грусти. Я не в настроении. Беру комок грязи и замахиваюсь. Хотела кинуть в трибуны напротив, но он выпал из руки и попал в щеку Лайлы. Я подношу руку ко рту. Вот блин. Я не специально, но вид королевы сплетен Лайлы с грязью на лице приносит мне толику удовлетворения. Я опускаю руку и чувствую, как уголок рта приподнимается в улыбке. Пытаюсь опустить его обратно, и вижу, как меня сверлит взглядом Беатрис. Я иду к Лайле, чтобы извиниться, но тут она вскидывает руку с идеальным шариком грязи. Я в замедленном движении смотрю, как она размахивается и швыряет его в меня. Пытаюсь уклониться, но он попадает мне в грудь с такой силой, что я падаю. «Думаешь, ты лучше остальных со своими вычурными конфетами и красивым богатым мужем?» — кричит на меня Лайла. Никогда не видела столько ярости в ее зеленых глазах, словно у кошки, которая готова наброситься. Что? Лайла мне завидует? Час назад она извинилась передо мной, а теперь бросается оскорблениями? Что за бред? Первый ряд весь заляпан. Я набираю в ладони грязи. Хотела кинуть в Лайлу, но прицел меня подвел, и он попадает в плечо Беатрис. «Да как ты посмела?» — визжит Беатрис. «Это за то, что вы перестали меня приглашать», — громко говорю я. В следующую секунду Эленор оказывается рядом и тоже лепит снаряды из грязи. Один она вручает мне, мы бросаемся ими в Беатрис и Лайлу, которые и не собираются отступать. «Это за то, что ты подружилась с Кэрри», — Беатрис кидает ком мне в лоб, но я уклоняюсь. Вивиан наблюдает за происходящим, словно за катастрофой. В принципе, так и есть. «За то, что назвала меня стервой!» — швыряю два снаряда в Беатрис. Она отпрыгивает, и грязь шлепается ей к ногам. «И за то, что не пригласила Майю на день рождения Сесилии!» — кидаю еще грязи. «Пенелопу тоже не пригласили!» — Эленор пинает в нее грязью. Беатрис быстро лепит снаряды и передает их Лайле. Мы швыряемся друг в друга. «Как тебе яйца на ветровом стекле?» — визжит Лайла, кидаясь в Эленор. «Могла бы и догадаться, что это ты. Устроила детский сад». Эленор запускает в нее огромным комом. «Это тебе за яйца и за сплетни. Дети меня на сцене не видели». Родители команды соперников по-прежнему швыряются в нас грязью, и мы даем отпор. Повсюду летают комья грязи. Кто-то из родителей защищает своих зонтиком. Родители другой команды не поспевают за нами и поэтому отступают. Я смотрю на свою одежду, в грязи с головы до пят. Вивиан встает между нами. «Прекратите этот беспредел!» — кричит она. Я отступаю. Никогда не слышала, чтобы Вивиан повышала голос. К ней присоединяется Крейг, выставив руки словно рефери. «Ты клялся! В горе и в радости!» — орёт на него Беатрис и теперь целится в него. Крейг закрывает голову руками и отходит. Лайла встает на сторону Беатрис, а я радуюсь, что нам выдался перерыв, и делаю глубокие вдохи. Эндрю, муж Вивиан, уводит Крейга с линии огня. Наконец бой заканчивается. Мы выглядим так, словно участвовали в драках в грязи. Я вытираю лицо единственным чистым уголком футболки. Я много размышляла о том, как спасти дружбу с мамочками в спа, но мое терпение не бесконечно. Рано или поздно придется решать, что лучше для меня самой. Я собираю всю храбрость в кулак и поворачиваюсь к Беатрис. Я занимаюсь своим шоколадным бизнесом, и это, к сожалению, означает, что на все времени не хватит. Так получилось, что в этот же период у тебя были трудности. За это я искренне извиняюсь. Я пыталась помириться, но с меня хватит. Я стряхиваю грязь с ботинок. «Думаешь, в этом дело?» — яростно выплевывает Беатрис. «А в чем еще? Мне надоели эти игры». Я смотрю на вытянувшееся лицо Беатрис и жду продолжения. Его не следует, поэтому я ухожу прочь. Надо найти Макса и Майю. Я смотрю на поле и вижу, как Сесилия толкает Майю. В ужасе смотрю, как дочь падает на землю. Первым же делом я срываюсь с места, но Майя уже поднялась на ноги и толкает Сесилию в ответ. Я бегу изо всех сил, но тренер Джек ближе меня и кричит, чтобы они прекратили. Майя сжимает кулаки и отворачивается от Сесилии. Макс прямо позади меня. Мы добегаем до Майи вместе. «Что случилось? Зачем Сесилия тебя толкнула?» — спрашиваю я. «Я передала мяч Пенелопе, а не Сесилии, и она разозлилась», — дрожа отвечает Майя. «Она сказала, что я выскочка, как и ты, мама. Я толкнула ее первой». На ее глаза наворачиваются слезы. «Извини, мамочка». Макс притягивает нас к себе, и мы все вместе обнимаемся. Мы празднуем победу в игре, которая закончилась раньше положенного из-за боя грязью. Мы идем в Frosty's Ice Cream Parlor, где, покрытые грязью, поедаем кухонную раковину, 6 ложек мороженого, 3 брауни, взбитые сливки и, конечно же, 3 вишенки сверху.